Ланговому мучительно было вспоминать, что он не только не выказал презрения к генералу, а согласился играть с ним на бильярде и проиграл в последнем шаре. По крайней мере, не надо было рисковать этим дуплетом. Да зачем, зачем мне это сейчас? Как глупо, как все это пошло. И зря я так много пил в последнее время, якшался с сомнительными друзьями, вступал в случайные любовные связи, думал он. Теперь, по крайней мере, я освободился от всего этого. Но какой смысл, если теперь уже все-все-все потеряно для меня? И снова он услышал враждебное жужжание вагонеток над головой и увидел Лену в белой косынке, и снова, как боль в зубах, терзали его муки оскорбленного самолюбия. Его разбудил хриплый голос полковника Молчанова. Одутловатое сизое от склероза, лицо которого с отвислыми седыми усами, показалось в дверях. «Ты уже встал? Можно?» Весь мезонин был залит солнцем, блестевшим на составленной в углу батареи пустых бутылок от вина и бончков от спирта. По бончкам и бутылкам и по опухшему, помятому лицу Молчанова Ланговой безошибочно определил, что вчера состоялись проводы Молчанова, которого он сейчас должен будет сменить. «Прошу», — холодно сказал Ланговой, вставая, и на лице его появилось сухое официальное выражение, которым он прикрыл ощущение обоюдной неловкости. В штабе полка пахло чем-то провинциально затхлым, кислым. Ланговой, положив на стол белую холеную руку с длинными ногтями, брезгливо морщась, выслушивал поздние жалобы Молчанова. «Приказы сыплются, как из прорвы. Разгромить банду такую-то, ликвидировать там-то, уничтожить то-то», — хрипел Молчанов, с ненавистью поглядывая красными в прожилках глазами то на холеную с длинными ногтями руку Лангового, то на лошадиное с влажными зализами на висках лицо адъютанта, одновременно выражавшие готовность служить новому начальнику и равнодушие к старому. «Небось, наскажет про меня гадости», — думал Молчанов. «А знают, что два батальона у меня в Шкотове, и командовать ими я фактически не могу. В ротах не более 70-80 штыков, казачья сотня — только название. Рота юнкеров куда еще не шло. Топографические карты — вранье. Пишут банды, а все знают вас стали стела поголовно. На руднике сидишь, как на пороховом погребе. Надо сносить под корень, беспощадно, а иначе громкие слова. Я понимаю Калмыкова, у него слово и дело. Теперь-то это все понимают. А после экзекуции в Бровничьих создали обо мне целую переписку перед американцами благородство показать. У щелкоперы белоручки!» И Молчанов матерно выругался. Полк, который принимал Ланговой, был разделен на два отряда. Один из них стоял в Шкотове и по условиям партизанской борьбы действовал почти самостоятельно. Как большинство добровольческих формирований этого типа, полк состоял из всякого людского сброда, бывших городовых охранников, лобазников, гимназистов, людей с уголовным прошлым. За два с лишним месяца полк потерял до половины своего и без того неполного состава. «Контрразведка нам не подчинена. Маркевич интригует, шантажировал меня доносами, весь налившись кровью, — хрипел Молчанов, — а сам делает черт знает что. Говорят, таскает бабу свою в подвал смотреть на экзекуции. Положились на американцев в охране рудника, да ведь это жиды», — гневно выпучив глаза на адъютанта, выкрикнул Молчанов. «Ездили по селам, жалобы на меня собирали. Я ждал, вот-вот партизан с собой на рудник приведут эти жиды». «Нам не пора?» — страдальчески сморщившись, спросил Ланговой, взглянув на часы. «Гарнизон построен, господин полковник», — поспешно подсказал адъютант. «Ну, я уж не пойду, извини», — угрюмо сказал Молчанов.